«Голос Кореи». «Несбыточная мечта Соединенных Штатов Америки». Так заглавлена статья обозревателя газеты «Нодон Симон» от 9 июня. Парламентарии США, пишет обозреватель, выступают за разработку новой технологии измерения сейсмических волн для разведки нашего ядерного испытания и повышения способности к идентификации межконтинентальных баллистических ракет, прилетающих на материковую часть Соединенных Штатов Америки. В настоящее время представители военно-воздушных сил Соединенных Штатов разрабатывают новый аппарат измерения сейсмических волн. Военная комиссия Сената Соединенных Штатов Америки одобряет выделение немалой суммы денег из госбюджета на разработку этой технологии. Она тоже выступает за повышение способности к идентификации межконтинентальных баллистических ракет, так как Северная Корея способна нанести удар по материковой части Соединенных Штатов Америки. США так сильно боятся нас. Это лишний раз показывает, что совсем изменился баланс сил между Корейской Народно-Демократической Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также время. Если США не угрожали бы нам ядерным оружием и не применяли бы варварские экономические санкции против нас, чтобы максимум сузить пространство нашего существования, то не произошло бы такое трагическое событие. Не будет продолжения истории американской односторонней ядерной угрозы против нашей республики, стало ясным то, что никогда не сбудется их мечта о захвате Северной Кореи. Так что притязания к глобальному господству оказались у разбитого корыта. Соединенным Штатам следовало бы отказаться от ядерной угрозы и встать на политический поворот по отношению к Корейской Народно-Демократической Республике, чтобы избавиться от боязни и неврастении, подчеркнул обозреватель газеты «Нодон Симон».